Глава 19. Я впал в ступор. Это как? Я же последний был. Камара будто услышал мои мысли. Сам в шоке. Ты когда деревенских девок мял на болоте, не мог комаренка заделать? Я непривередливый, мне и нагуленный сойдет, но все равно ситуация странная. В том, что я был аккуратен, не было никаких сомнений. Да, я не лекарь, но уж некоторые ухищрения от нежелательных последствий знаю. Времени прошла неделя, а тут такое. «А местность, где эта кровь проявилась, сможешь указать?» — поинтересовался у бога. Все же у них арсенал пошире моего будет». «В том-то и дело, что нет. Я просто вижу, что появилась тонкая нить кровной связи от тебя к кому-то, а пообщаться не могу». «Чудны дела твои, Камара», — пробормотал я в раздумьях. «Ладно, буду искать, спасибо за информацию». «Обращайся», — отозвался Камара и все же добавил. «Ты правда обращайся. Чем смогу, помогу». Светлана Подорожникова слушала очередную отповедь от отца. Высокий, жилистый блондин с глазами цвета грозового неба, он и сейчас кружил головы женщинам. Любовницы у него менялись весьма часто, но новую жену отец не брал. Иногда Света жалела, что у нее нет мачехи, которая бы отвлекала от нее столь пристальное батюшкино внимание, но чаще нет. Сегодня отец перед отправкой дочери в пансион мадам Дюплесси снова завел шарманку о важности семьи, подобающем образе мыслей и необходимости определиться хотя бы с кругом кандидатов в мужья. «Пап, я согласна», — успела вставить Света свои 5 копеек в бесконечный отцовский монолог. «Как согласна? С чем согласна?» — сбился тот с мысли, расхаживая посреди зимнего сада с лекарскими растениями, который все чаще заменял ему кабинет и смотровую. «С тем, что как послушная дочь я должна начать поиски кандидата в супруги». С милой улыбкой хлопала Света голубыми глазищами, обрамленными длинными ресницами. Отец потерял дар речи от внезапной смены поведения дочери, потом стремительно подошел и приложил ладонь к ее лбу. «Странно. Температуры нет, не заболела», — бормотал он. «Очень странно». Из ладони полилась сканирующая магия. «Так, немного изменен гормональный фон, усталость физическая, никаких серьезных отклонений». Отец продолжал диагностику, но ничего не находил. «Ничего не понимаю». «Пап, я просто согласна с твоими доводами и хотела предложить своих кандидатов», — максимально елейным голосом промурлыкала Света. «В конце концов, мне же с кем-то из них потом жить и внуков тебе рожать». «И ведь даже пульс не изменился», — продолжал удивляться отец. «Значит, не врет, дочь. Либо признавайся, в чем дело, либо я начну волноваться, что передо мной кто-то под твоей личиной. 3 года ты устраивала истерики при одном намеке на брак, и вдруг согласна, так не бывает». Света колебалась лишь секунду, прежде чем выдать искренний ответ. Отца она любила, и тот отвечал ей нежной взаимностью. «Папуль, я бы не хотела, чтобы через мою постель пытались подобраться ближе к тебе и императорской семье, а потому я постараюсь подобрать кандидата, в котором буду интересна я сама. Пусть они будут не слишком родовиты или богаты, но они будут честны и искренни со мной». Света подошла к отцу и обняла его за пояс, как в детстве, прячась у него под крылом. «Значит, присмотрела кого-то сама». Отец взъерошил ей кудри на макушке. «Выросла невеста. Когда знакомить приведешь? «Не торопи события. Хочу, чтобы оно само сложилось, пап». Света отчаянно краснела, уткнувшись носом в ключицу отцу. «Как скажешь, доча, если для тебя это важно». Отец крепко обнимал свое самое дорогое сокровище. «Только, Свет, если он окажется поганцем, то ты станешь незамужней вдовой. И мне все равно, что люди скажут. Хотя...» Отец задумался и уже с улыбкой добавил. «Если так выйдет, то я оставлю его тебе. Нечего одаривать поганца легкой смертью». Подорожниковы засмеялись шутки, прекрасно осознавая, что шутки в ней лишь часть. Самые изощренные и искусные убийцы — это лекари. Они знают столько способов доставить боль человеку, не убив его, что любой палач обзавидуется. Даже маги жизни и смерти милосерднее в своей сфере. Поэтому не дай боги кому-то заиметь во врагах лекаря. Это лечится только смертью. Дома меня встречали как победители. Я предупредил по связи Арсения и Тильду, что возвращаюсь с тактической победой. Поэтому меня ждал накрытый стол, красивые женщины — радостное имяул, с порога забравшаяся мне на плечо и облизавшая щеку. «Имяул мяулновалась, имяул скучаула, имяул хотела тебя узабрауть». Я гладил Эргу и представил себе лицо Медведева, если бы меня телепортировали прямо в магоподавителях. Тут никакими родовыми клятвами уже бы не обошлось. Пушистик, не волнуйся. Если мне понадобится твоя помощь, я непременно позову тебя. Я почесывал котейку за ушком, наслаждаясь теплом ее искренних эмоций. Такой же поток эмоций шел и от Тильды. Лишь Таймэй ощущалась, как комок оголенных нервов. Она сделала шажок вперед и, склонив голову, произнесла: «Прости меня. Я была не права, когда рвалась домой. Увидев Акира, я думала, что он приехал за мной, что его послала богиня». Голос девушки становился все тише и неуверенней. «И тебя не смутило, что он в траурных одеждах?» «Клан должен был горевать о моей пропаже». Я не стал говорить, что ощущал ее незамутненную наивную радость от встречи с кузеном. Не стал говорить, что, получив его кровь, почувствовал азарт загонной охоты и удовольствие от скорого убийства вперемешку с вожделением. «Твой клан сегодня пытался тебя убить, но меня тревожит не это». Я не стал использовать сакраментальное «я же говорил», «не маленькая, сама поймет». «Кто мог за тобой следить и сообщить, что ты не только выжила, но и излечилась?» Наличие шпиона меня сильно угнетало. На ум приходили либо работники мадам Жужу, либо... Фантазия пасовала. Кровники предать не могли априори, но Таймэй смогла меня удивить. «Никто не нужен для слежки. У каждого рода есть огромное полотно, где отмечены ветвями все члены семьи, даже только родившиеся. Умершие ветви темнеют и со временем исчезают, уходя на перерождение. Живые растут и ветвятся дальше. Моя ветвь, скорее всего, снова зазеленела на полотне рода, и брат решил завершить начатое». «Как интересно. Хороший артефакт. Дайте два». «А как такие создаются?» — поинтересовался у Таймэй. «Они же создаются? Или боги выдают как регалии при основании рода?» Кажется, азиатка впала в ступор от такого простого вопроса. «Я уточню у богини», — ответила она спустя полминуты. «И хочу признать двойной долг жизни. Цена, назначенная тобою за это, слишком мала. Поэтому ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. А когда я встану во главе клана...» Таймэй кровожадно улыбнулась. «Ты на помощь клана Инари». «Добро», — кивнул я. «А теперь давайте отметим удачное прохождение выставки. Девушки, вы были неподражаемы». Вечер удался на славу. Мы ели, пили шампанское, много смеялись. И Мяул смогли сманить с моего плеча только свежей сочной малиной, после которой кошечка снова стала похожа на мелкого кровожадного демона. Мы даже танцевали с Тильдой под граммофон. Таймэй с интересом за нами наблюдала, но не решалась присоединиться, признавшись, что умеет танцевать только их национальные танцы. Наши движения и местная музыка для нее были непривычны. Под конец вечера я решил пошутить и продемонстрировал дар от винограда, играючи меняя крепость одних и тех же напитков. Девушки остались в восторге, особенно Тильда. Разошлись мы далеко за полночь. Дамочки ушли, шатаясь и поддерживая друг друга. Я же отправился в кабинет и вызвал Арсения. «Поздравляю, барин!» — с улыбкой поздравил верный слуга. «Уже весь город гудит только о вас. Импровизация удалась на славу». «Спасибо, Арсений, но гудит только благовоспитанная его половина. А мне бы как-то организовать встречу с Теневой, а именно с Колькой Воробьём». Впервые на моей памяти Арсений задумался надолго. «У вашего деда были с ним дела, но решал он их самостоятельно. Знаю только, что несколько человек для жертвоприношений мы получили оттуда». «Хорошо, буду иметь в виду. Арсений, у нас есть неприметный экипаж без опознавательных знаков?» — поинтересовался у слуги. «Как-нибудь есть. Продукты закупаем, поручения выполняем». «Тогда подайте его к запасному выходу, мне нужно будет отлучиться». Сменив одежду на полувоенную форму, я решил навестить мадам Жужу. Кто еще, как не владелица борделя, может связать меня с воротилой теневого света города? В заведение мадам я прибыл ближе к двум ночи, но был принят без промедления. «Вы?» Она запнулась, оценивающе окинув мою новую личину заинтересованным женским взглядом. «Вам идет. На деда не похоже вовсе, но характер отражаете в точности. Чем могу помочь герою и спасителю принцессы?» Я улыбнулся, оценив, как быстро расходятся слухи. «Мне нужно пообщаться с Колькой Воробьём». Мадам крепко задумалась. «Познакомить вас не проблема, но дел он с вами иметь не будет. Тем более вас по серьге и перстню теперь каждая собака в подворотне опознает». Перстень и серьгу снимать не хотелось. Арсенал у меня был широк, но для его использования обычно требовалось время. Оставалось случайное знакомство. «Где он бывает? Есть ли у него какие-то тайные страсти?» «Кошки», — после некоторой заминки ответила мадам. «У него есть даже небольшой приют для бездомных животных на обводном канале. Он по воскресеньям там часто бывает». «Отлично. «Значит, завтра мы отправимся на поиски друга или подруги для моей Имяул». Мадам ничего не поняла, но написала адрес приюта, получив взамен внушительную пачку наличных. Радости Имяул не было предела, когда я объяснил, куда и для чего мы едем. Правда, пришлось рассказать, что животные там с тяжелой судьбой и могут быть не очень дружелюбными. «Еще они не говорят, как мы с тобой», — попытался объяснить разницу между разумным существом и домашним животным. «Это у ты не мяукаешь, как мяуни. Я всех понимяю». Пушистая ягоза перебиралась с плеча на плечо, высовывала мордочку в окно кареты и мысленно комментировала все, что видела. Экипаж без герба подъезжал к неприметному переулку. По сторонам валялись старые газеты и мусор, но крыс не было, стоял запах дерева и костра. «Барин, за нами уже квартала два, как следят беспризорники», — передал по кровной связи кучер. «Ничего страшного, мы с добрыми намерениями. Если полезут, зови». Экипаж остановился у жестяной облезлой дверцы во двор колодец. Комарихи уже справились с разведкой, принеся образцы крови пяти мужчин. Еще десяток был в окрестных домах, мелькая за грязными стеклами полувыбитых рам. Мы с Имяул вышли. Она спряталась мне под куртку, оставив снаружи только любопытную мордочку. Пару раз, постучав в дверь, для приличия мы вошли. Внутренний двор колодца обустроили под просторные вольеры, где кошки могли играть и есть. Отдельно была еще пара вольеров с собаками, но кошек было больше. «Выходи, красавица», — позвал я Имяул вслух. «Выбирай, с кем тебе будет комфортно и кого ты будешь слушаться». Кошечка выбралась из-за пазухи и, важно поднимая лапки, отправилась к вольерам. Ее дерзкий мяв эхом отозвался между стен двора. Кошки прекратили свою возню и обратили свое внимание на мою белобрысую мелочь. По одной они подходили к сетке и обнюхивали друг друга, обменивались парой перемяукиваний и расходились. Ритуал повторялся раз за разом, пока однажды Имяул остановилась и не сменила требовательный тон на просящий. Кошечка уговаривала кого-то подойти к сетке и не получала ответа. Малышка прибежала ко мне и стала крутиться вокруг. «Мяури очень больно. Мяури, помоги. Надо уличауть. Скоряу». Имяул подталкивала меня моськой к вольеру. Я подошел и рассмотрел в углу крупную пятнистую кошку с залитым кровью глазом, разорванным ухом и, кажется, с перебитыми задними лапами. Она смотрела на мир безразлично, смирившись со своей участью. Остальные коты вертелись перед нами, пытаясь привлечь внимание, выгибали спинки, становились на задние лапы, но Имяул настойчиво просила за эту. «Ну и как я ее вылечу? Я же не лекарь». «Возьми в рот», — отозвался Камара. «Ты сейчас серьезно?» Удивлению моему не было предела. «Животное?» «Ну, будет нянька у твоей питомицы. На животных запрета нет, мы сами боги животных и растений, и лишь потом покровительствуем людям. Так что будет у тебя кошка Маура прокомарена. Документы сделаешь, если захочешь. Тем более кошка не замухрышка какая-то, а чистокровная бенгалка». «Кто?» — опять не понял я. «Звучит как национальность». «Ой, деревня», — хмыкнул Камара. «Бери в рот, потом разберешься». Я попросил нервничающую Имяул узнать, согласна ли кошка служить мне в обмен на излечение. Малышка чуть визгливо пропищала что-то, после чего израненная кошка поползла на брюхе к сетке. Она отчаянно цеплялась передними лапами за деревянный настил, подтягивая свое измученное тело. Рывок за рывком она приближалась, шипя от боли, пока не оказалась передо мной. Я черкнул по ладони серьгой, пуская себе кровь. Алые капли сорвались на загнившиеся раны на теле кошки, впитываясь без остатка. Я повторял слова родовой клятвы, Имяул переводила на кошачий, а бенгалка тихо мурлыкала что-то в ответ. То, что клятва была дана от души, я ощутил, прочувствовав отголоски боли израненного существа. «Кто тебя так?» «Защищала ребенка от отца-садиста», — пришел ответ глубоким женским голосом. «Ох ты ж, Камара, я теперь и животных понимаю». Удивлению моему не было предела. «Кровная связь преобразует ее мысли-речь в понятную тебе и наоборот», — со вздохом прокомментировал Бог, объясняя мне прописные истины, словно неразумному дитяти. Я сосредоточился на кровной связи, пытаясь хотя бы в общих чертах провести диагностику кошки. Я уже говорил, что не лекарь. Так вот, и ветеринария тоже не мое призвание. Но как глава рода и маг крови, я могу стянуть со всех по капле силы и отправить в кого-то одного нуждающегося. Был бы у нас в роду лекарь, можно было бы попробовать пропустить сквозь себя его магию и перелить в Мауру, но лекаря пока не было, и это было мое упущение. Зато у нас есть Джива. «Живо? Ты подлечить кошку сможешь?» — задал вопрос по кровной связи. Ответом мне было изумление и недопонимание. «Как? Где кошка и где я?» — пришли вопросы от магички спустя пару секунд сквозь замешательство. «Это неважно. Я тебе опишу на свой непрофессиональный взгляд ее повреждения, а ты сформируешь импульс магический для лечения. Кровная связь его поглотит и выпустит здесь». Примерно описал я собственную задумку. «Только формируй импульс побольше, потери при переносе будут огромные». «Давайте попробуем», — нерешительно согласилась Жива, все еще не до конца веря, что подобное может сработать. Да я и сам сомневался. Но если так никто не делал до нас, это не значит, что это невозможно. Я постарался максимально точно описать все повреждения Мауры, даже мельчайшие. Раны, разрывы, гнойники, переломы. Жива задавала уточняющие вопросы, словно лекарь на осмотре. Спустя 5 минут магичка создала весьма впечатляющих размеров импульс магии жизни. На месте таким, наверное, можно было бы воскресить человека, но на расстоянии больше 100 километров мне были уверены, что его хватит для лечения кошки. Сила текла по кровной связи, по чуть-чуть теряя насыщенность и концентрированность. Я отслеживал ее приближение, накрыв раскрытыми ладонями тело кошки в местах самых сильных повреждений. 30 минут ничего не происходило, а потом ладони стали нагреваться, и сквозь кожу полился белый свет. Кошка задергалась, но не вырывалась, стоически перенося эксперимент. Краем сознания я заметил, что скрывавшиеся до этого люди воспользовались моментом и стали заходить мне за спину. Имяул встала на мою защиту и угрожающе зашипела. Спустя минуту магия живо закончилась, и кошка, неуверенно пошатываясь, будто ее штормит, встала на ноги. Рана на глазу затянулась, но остался безобразный рубец. Ухо не отросло, но исчезли гнойники и самые крупные раны. «Спасибо», — пришла благоговейная благодарность Мауры. Она осторожно тронула меня лапой и потерлась головой о ладони. Имяул продолжала шипеть за моей спиной, когда я услышал хриплый голос. «Ты кто такой? И что ты сделал с Маурой?»